Добрый день. Мы приветствуем вас с нашим очередным ритуальным уроком. Как всегда, со мной мой ученик и помощник Саша Козлов. Вначале я напоминаю о том, что с 7 по 9 ноября, то есть это уже через 2 недели, да, в общем-то, через 2 недели состоится в Блэкпуль, это в Англии, конгресс, который называется «The Next Step», «Следующая ступень». Действительно, я надеюсь, что так оно и будет, где собираются наши товарищи из Европы, восточной и западной, и даже из Японии, и даже из Антарктиды. Вот кто-то живет в Антарктиде и прибывает на этот конгресс. Представьте себе, очень интересно будет увидеть этого человека. Я надеюсь, что он получит много впечатлений. И я тоже. Конгресс должен быть очень интересным. Это конгресс, который действительно первый конгресс после раскрытия этого мирового глобального кризиса. Мы об этом будем много говорить. Так что я вас прошу, kabbalagroup.info, пожалуйста, записывайтесь, и там вы можете узнать по этому адресу kabbalagroup.info все данные об этом конгрессе. Я вас там жду. Следующий конгресс через неделю после этого, с 14 по 16 11 месяца. Тут написано по-американски, сначала месяц, потом дата. Значит, с 14 по 16 ноября пройдет в Сент-Луисе, в Соединенных Штатах. Тоже запись и все данные по Kabbalah Group Info. Я очень прошу всех наших американских друзей, слушателей, как можно больше приложить усилий, чтобы прибыть на этот конгресс. И вот о чем мы будем говорить, написано у нас все это по адресу bbstate@gmail.com. Это адрес, по которому надо писать предложение по организации нашего виртуального союза, нашей виртуальной страны, или как сказать? Государство Кабалы. Государство Кабалы. Все об этом знают, я думаю, объявлял уже об этом несколько раз, так что мы вас ждем там на этих конгрессах. А сегодня передо мной лежит статья, кстати говоря, интересная статья «Скрытие и раскрытие Творца». Чем она интересна, я вам объясню. Дело в том, что вот мы сейчас находимся с вами в мире. Непонятном, происходят в нем какие-то процессы сумбурные, непонятно, что с нами собирается делать природа, Творец. Что день грядущий нам готовит. А Кабала объясняет это очень просто. Все, что мы ощущаем, ощущаем внутри себя. От Творца ровным счетом ничего не приходит. Ровным счетом ничего не меняется. Мир – это то, что делаем мы сами. Сами мы. Своими келим, своими желаниями. То есть в мере нашего соответствия закону общего равенства, отдачи, единения, любви, в этой мере мы ощущаем мир более худшим или более лучшим во всех его всевозможных особенностях. И Борис Улам объясняет это именно вот в этой статье «Скрытие и раскрытие Творца». То есть, как можно сделать так, чтобы ты определял, какой мир ты видишь, в каком мире ты живешь. Неважно, что якобы происходят какие-то процессы, падают биржи, вдруг пустеют полки в магазинах, еще что-то. Вот давайте посмотрим. А на самом деле, можем ли мы приподняться над этой природой таким образом, чтобы она не рисовалась нам вот такой в наших эгоистических келим, как рисуется всему миру? Кризисы, проблемы, наступающие всевозможные на нас неприятности, глобальные увольнения, там, депрессии, наркотики, алкоголизм, разводы, проблемы с детьми, всякие болезни тут могут попереть еще. Природа поддаст немножко нам, может быть, какие-то свои проблемы климатические. А можем ли мы определить свои ощущения сами? Сами создать мир. Мы с вами проходили уже так называемую методику создания мира в себе. Потому что мир ощущается внутри нас. Мы с вами проходили постижение реальности. Что реальность, она постигается внутри нас, внутри наших келим. Так вот, Баля Сулам делит всю эту реальность на четыре части. И мы с вами так между собой, в общем-то, уже не раз и изучали. То есть, когда мы начинаем с вами какое-то действие, с которого начинается наш духовный путь, оно начинается обычно с двойного скрытия. Скрытие двойное. Потом есть скрытие одиночное. Скрытие одиночное. Я оставлю это как в степени. Затем мы переходим с вами махсом. Далее следует раскрытие. Одиночное. И раскрытие двойное. И в конце двойного раскрытия есть у нас гмар-тикун. Полное исправление. А начинаем мы под двойным скрытием просто в этом мире. Наш мир, в котором все человечество существует, еще не понимая вообще, где оно существует. И когда возникает у человека точка в сердце, он начинает этой точкой в сердце работать и приходит к состоянию двойного скрытия. То есть он уже начинает каким-то образом взаимодействовать с Творцом, только обратно взаимодействует с Творцом. Вот как? Пишет Баля Сулам. Двойное скрытие. Скрытие в скрытии. То есть от меня даже скрыто, что я нахожусь в скрытии от Творца. То есть есть, допустим, кто-то стоит за стеной, и я знаю, ощущаю, каким-то образом предчувствую, что стоит кто-то там, находится, добрый, злой, но кто-то находится. И тогда это считается скрытием. Просто скрытием. Я его не вижу, я его не ощущаю, но каким-то образом предполагаю. А если я даже не предполагаю, что он скрыт от меня, тогда это называется скрытие скрытия или двойное скрытие. В таком случае, пишет Баля Сулам, человек не ощущает даже обратную сторону Творца. Не ощущает вообще, что существует Творец и что что-либо исходит от Творца. Но в то же время это называется двойным скрытием. То есть он предполагает, что Творец покинул его полностью и не обращает на него никакого внимания. То есть мы говорим все-таки о человеке, который находится в стремлении каким-то образом постичь ту силу управляющую, которая на него со всех сторон давит, окружает, определяет всю его жизнь. В таком случае человек относит все за счет судьбы, слепой природы, поскольку отношение к нему ощущается крайне спутанным. Он хочет думать, что это Творец. На секунду иногда возвращается к тому, что, наверное, это от Творца. Не может быть, чтобы это не было от Него. Ведь я учил, я где-то читал, что нет никого, кроме Него, что это только Творец, одна единственная сила, что свет создал кли, и только свет им управляет. Не может быть, чтобы не было ничего. В одну какую-то секунду к нему приходит такое состояние, и он хочет за него уцепиться. И в следующий момент он слышит какие-то проблемы, какие-то страхи, какие-то угрозы, какие-то еще отрицательные ощущения. И они смывают с него эту картину, и снова он ощущает себя просто в нашем мире, просто в рамках слепой природы. И вот такое вот постоянное колебание от того, что все-таки это от Творца, хотя я его не ощущаю. Вдруг пропадает, нет, я нормально, в нашем мире все нормально, ничего другого нет, вот есть руководители, есть хозяин предприятия, где я работаю, здесь есть какие-то проблемы, здесь у меня семья, дети, жена, вот еще какие-то там вокруг меня происходят события, все это на меня давит, все, я должен с этим как-то справляться, кувыркаться, как белка в колесе вокруг всего этого, чтобы привести себя в какое-то более-менее комфортное состояние. И вдруг стоп, снова у него проявляется, нет, это же все определяется Творцом, это же все специально мне дается. Я не ощущаю этого, но это точно исходит из Творца. Как же мне разобраться в этом, как мне удержаться в этом, раскрыть каким-то образом более четко, что это Он вокруг меня существует, и Он все определяет и влияет таким образом и не меня. Сделать так, чтобы Он от меня не скрывался, не уходил, не исчезал полностью. Вот такие постоянные состояния, когда человек вспоминает о том, что, наверное, это от Творца, читал все-таки какие-то статьи, говорил об этом со своими товарищами, изучал постижение реальности, что все это зависит от его свойств, приподнимется немножко в своих свойствах, он сразу начинает понимать, что это исходит из Творца, опускается немножко вдруг в своих свойствах, сразу все теряется, и постоянно вот эта картина такая вот колеблется. Иногда он находится в ощущении или в каком-то предположении внутреннем, что это от Творца, и тогда ему становится легче. Он понимает, что в этом мире есть что-то направленное, целенаправленное, что есть кто-то, который этим всем руководит. А если руководит, и я слышал, я помню, что он добрый, делающий добро, значит, даже если я ощущаю, что это плохо, все равно это он делает с какой-то доброй целью, и мне будет за мои даже сегодняшние отрицательные какие-то чувства, какое-то вознаграждение в будущем. То есть он хочет уцепиться за это состояние, потому что ему очень облегчает его жизнь, но оно постоянно от него ускользает, и он снова проваливается в обычное ощущение мира, когда все происходит волей случая, каких-то под влиянием, командованием каких-то других людей, и он здесь совершенно находится в пустом пространстве, нет управляющего всем этим процессом, всей этой жизнью, в которой он находится. И хотел бы, конечно, в зависимости от удара, в зависимости от проблем, очень хотел бы уцепиться за Творца, потому что это дает ему какое-то оправдание своего существования. Это состояние очень важное для человека, который ощущает удары судьбы, и специально Творец посылает скрытие, удары, и одновременно с этим иногда раскрывает себя, чтобы человек сделал хоть какие-то и как можно больше вообще-то усилий для того, чтобы проявить свое стремление к Творцу. Даже эгоистическое, для того, чтобы чувствовать себя более комфортно, более надежно, чтобы оправдать свое существование в этой жизни. Что происходит в этом скрытом состоянии? Баля Салам пишет, человек молится о своих бедах, и совершает хорошие поступки, но не получает ответа. То есть Творец относится к нему так, что он не показывает себя. Вот делай, что хочешь хорошего, а на это не получишь раскрытия. То есть нет такого явного причинно-следственного здесь взаимодействия с Творцом. Если я сделаю что-то хорошее, он раскроется. Если я, наоборот, попаду в эгоизм, он скроется. Такого нет. То есть человеку дается еще большая спутанность в его жизни. А когда человек перестает молиться о своих несчастьях, он таки да, вполне возможно, что вдруг раскрывает Творца и получает ответ. То есть у него вдруг начинает проясняться в нем, в голове, в разуме, что значит, не зависит от моих действий, раскрытие или нет. Почему так делает Творец? Для того, чтобы приподнять человека над эгоизмом, чтобы понимал, что он должен стремиться к Творцу, независимо от того, получает он хорошие воздействия или плохие. Человек преодолевает себя, верит в высшее управление, исправляет свои действия, но именно в таком состоянии неудачи безжалостно отбрасывают его назад. То есть Творец поступает обратно совершенно относительно нашей логики, что за добрые свои дела я должен получать вознаграждение. Потому что человек хочет, Творец хочет выбить из нас эту зависимость моих эгоистических хороших поступков ради получения вознаграждения. Когда человек перестает верить в управление Творца, совершает плохие поступки, тогда ему приходит удача и покой. То есть совершенно наоборот с тем, что должно быть согласно нашей логике. Деньги приходят человеку не честным путем, а только обманным. То есть он видит, чем больше он кого-то там нажуливает, тем выигрывает и спокойно живет, и все у него на все хватает. А если он работает тяжело, верно, хорошо, честно, получает мизерную зарплату по сравнению с теми, кто занимается всякими мошенничествами. Это и есть двойное скрытие Творца. Далее. Человеку кажется, что люди, которые устремляются к Творцу, они глупые, бедные, презренные, некультурные, лицемерные. Что они стремляются, чего они делают? Они, наверное, обманывают всех. У них существуют при этом какие-то свои потайные, какие-то внутренние замыслы. Он не видит в них хороших, честных, прямых людей. А наоборот, люди, которые не идут путем к Творцу, то есть не стремятся к какому-то сближению с Ним, к тому, чтобы достичь свойства подобия, отдачи, любви. Такие люди, которые, наоборот, грубо, цинично относятся к жизни, к другим, совершенно беспощадно эксплуатируют других и ни в коем образом и не думают о том, чтобы каким-то образом себя как-то изменить. Такие люди, он видит их преуспевающими, уверенными, здоровыми, спокойными, умными, добрыми, располагающими к себе. Когда высшее управление вызывает плохие ощущения, человек стремится уйти от мыслей, что страдания приходят от Творца. И это ведет к потере веры в то, что Творец вообще управляет творениями. И верит, что все приходит к нему по воле судьбы и природы. Вот это и называется двойное скрытие. Очень-очень спутанное, очень нехорошее состояние, в котором находится человек в начале своего духовного пути. Но это уже духовный путь. Это не просто у людей на улице. Это те, которые начинают заниматься своим анализом внутри себя. И начинают чувствовать, я устремляюсь, я не устремляюсь, что лучше, что хуже. Думаю о Творце, не думаю о Творце. С товарищами рядом – нет. И так далее. Занимаюсь учебой – и нет. Многие люди пишут мне слезные письма. С тех пор, как я начал заниматься кабалой, я чувствую себя хуже. У меня наоборот все ухудшилось. Домашние отношения стали хуже. И на работе, и везде. Я впадаю в депрессию. Человек находится в двойном скрытии. Я ему только могу сказать, я тебя поздравляю, ты вышел на первую духовную ступень. Конечно, таких поздравлений я ему не шлю, потому что он меня не поймет. Он скажет, это все он пишет, потому что он лицемерный, потому что он грубый, потому что он не понимает других, потому что ему что-то от меня надо и так далее. Точно так, как Баля Сулам это нам все описал. Поэтому я только поддерживаю его, говорю, ну, все это пройдет постепенно, ты проверь еще раз, это не так и так далее. Но успокаиваю его, потому что рассказывать человеку в таком состоянии, когда ему плохо, о том, что это хорошо, он подумает, что ты просто мазохист. Вот это состояние двойного скрытия. Очень неприятное, очень нехорошее состояние, но оно трясет человека. Оно выбивает из него всю эгоистическую логику. Потому что в итоге все равно он находится в процессе. С одной стороны, он хочет все время схватить Творца, не упускать его. А с другой стороны, ну что же мне делать? Это все обратно совершенно тому, что должно быть. Другой логики у него пока нет. И вот он тут находится в состоянии подвешенном, абсолютно подвешенном в воздухе. Сможет ли дальше продвигаться или нет? Если в человеке существует точка в сердце, которая требует своей реализации, и ему некуда деваться, он идет вперед. Просто, а куда денешься? Если я снова окунусь в эту жизнь, я просто окунусь в свое животное спокойное состояние, конечно, мне будет хорошо, может быть, я буду чувствовать, как мои бывшие приятели, которые зарабатывают хорошо, которые живут хорошо, у которых все хорошо, которые довольны всем, беспечны. Но я эту жизнь не могу уже считать как за нормальное существование. Я не могу уже быть в таком состоянии. Я должен найти ответ о ее смысле. И вот когда он все-таки идет вперед, и силой воли, усилиями в группе, в учебе и так далее, несмотря на все свои состояния, он как бы приподнимается над ними, что бы я ни чувствовал, что бы мне ни казалось, я продолжаю свой путь, как сказано в Каббале, как осел, вол под поклажу, под ярмо, и осел под поклажу. Вот так вот пригибаю голову и иду вперед. Если он идет вперед таким образом, не обращая внимания на свои ощущения, на то, что ему кажется, он понимает хоть как-то иногда, что это кажется ему в своем эгоизме, точка в сердце его все равно толкает вперед. Здесь вся его удача зависит практически от силы точки в сердце. Каким образом, насколько она в нем проявляется. Может ли он все-таки идти вперед и не согласиться на эту буржуазную, сытую, но никчемную жизнь. Если да, то он проходит это двойное скрытие и выходит на следующий уровень. Значит, после двойного скрытия следует одиночное скрытие. Что значит одиночное скрытие? Творец скрыт, но я уже чувствую, что он скрыт. То есть проявляется не как добрый, а как приносящий страдания. В тот раз, в первый, в двойном скрытии, я, когда у меня появлялись страдания, вообще отключался от Творца. И когда мне было немножко лучше, тогда я вспоминал о нем. Или иногда он напоминал мне о себе каким-то другим образом. А здесь, в одиночном скрытии, существует абсолютно четкая зависимость между тем, как я чувствую, и раскрытием Творца. То есть, Творец скрыт, все равно скрыт, но я чувствую, что он проявляется добрым в каких-то особых состояниях, а вообще приносящий страдания. Считается, что человек видит обратную сторону Творца, так как получает от него страдания, а Творец абсолютно добрый, то это и называется скрытием, но одиночным. Вместо добра – зло. Но почему человек, это считается у него уже следующая ступень, более высшая, потому что он уже может в состоянии выйти на такой уровень, когда ему плохо, а он считает, что это действительно обратная сторона Творца. То есть он уже пытается каким-то образом его оправдать. Несмотря на то, что он верит, что все приходит к нему не по воле случая слепого и природы, а это Творец так относится к нему, в наказание за совершенное зло или чтобы привести к добру. То есть от Творца приходит зло, поэтому это называется скрытие, но это зло он оправдывает. Оправдание. Но за что оправдание? За него. За его поступки, за его проблемы, или настоящие, или для того, чтобы сейчас к нему отнестись плохо, а в будущем дать вознаграждение. То есть он все равно ставит свои состояния плохие в соответствии со своим эгоистическим расчетом. За прошлое или за настоящее или за будущее. Если человек пытается оправдать Творца, видите, написано оправдание, оправдать Творца даже вот таким вот чисто эгоистическим образом. То есть мне положены страдания, и сейчас мне Творец дает специально, чтобы я устремился вперед, или дает мне сейчас наказание для того, чтобы в будущем дать мне какие-то большие вознаграждения и помочь мне. Если человек укрепляется хотя бы в этой вере, что это все к добру, к добру. То тогда это состояние называется состоянием одиночного скрытия. И он должен в нем укрепиться. У человека не хватает заработка в таком состоянии, так он ощущает. Он полон забот и хлопот. Страдает от болезней, его никто не уважает, у него ничего не получается, он не находит покоя. Он все время находится в состоянии зла. Плохо мне. А Творец показывает ему, одновременно с тем, что ему плохо, что это от меня. То есть уже возникает у человека связь с Творцом, но пока еще обратная. Если человек пытается оправдать это состояние, тогда постепенно-постепенно он приходит к раскрытию. Теперь мы с вами можем понять, почему сегодня весь мир постигают такие глобальные проблемы. Одновременно с тем, что в каждом из нас возбуждается какая-то толика горя, страдания, одновременно с этим Творец будет возбуждать в каждом из творений точку в сердце. Стремление к высшему. Не просто выскочить из плохого состояния, из зла, а еще и устремиться к связи с ним. И вот поэтому сегодняшнее состояние мира, когда весь мир начинает проходить вот такие глобальные проблемы, удары, страдания, причем по всему миру, и они однотипные, в общем-то, они очень подобны у всех. Это уже говорит о том, что мы входим в такую общую систему. Систему, в которой мы все должны одновременно, понимая наше состояние, поддерживая друг друга, проясняя друг другу, почему, откуда это исходит, с одной стороны, страдания, а с другой стороны, устремление к чему-то более высшему, к необходимости приподняться над страданиями, к необходимости оценить их, может быть, по-другому, понять их причинность и их цель, целенаправленность. Все вот это в глобальном масштабе сегодня происходящее, это и есть переворот мира, начало его переворота, такого медленного, с одного состояния в другое. Состояние скрытия Творца на его раскрытие. Когда обратная сторона переворачивается и становится лицевой. После того, как человек проходит эти два состояния, очень тяжелые состояния, непростые, мы с вами находимся попеременно то в состоянии двойного скрытия, то в состоянии одиночного скрытия. Те, кто находится на наших курсах, лекциях, занятиях, в нашем мировом кли. Есть такие люди из наших, которые уже выходят на раскрытие. Но, в общем, группа находится вот здесь вот, перед раскрытием Творца, в своей основной массе. Мы должны теперь еще подвести к этому состоянию мир, чтобы множество вот этих душ, которые находятся пока на уровне наш мир, чтобы они начали стремиться вверх. Своим стремлением вверх они нас, в свою очередь, подтолкнут, чтобы мы выше поднялись. Потому что мы находимся как бы посредниками между Творцом и ними. Мы уже понимаем немножко эту методику, мы немножко уже прошли по себе, на себе, в себе все эти состояния. Мы определили иногда, что значит раскрытие Творца, что значит его скрытие, двойное, простое. И вот все вот эти состояния вместе, которые по нас уже прошли, если к нам добавится масса вот этих вот всего мира, народы, я тут напишу, народы, то тогда они своим стремлением вверх подтолкнут нас для того, чтобы мы вышли уже на уровень раскрытия и были четко посредниками, руководящими, вперед смотрящими, ведущими относительно них. А далее следует раскрытие Творца. Пишет Баля Сулам так. Укрепление в скрытии, в вере, что Творец управляет всем миром, приводит человека к книгам. И он получает с помощью группы и книг свечение, исправляющее свет, и понимание, как укрепиться в вере в управление Творца. То есть занятия, здесь у нас есть группа, книги, учитель, без руководства тут невозможно. Все вместе, если этим мы правильно пользуемся, какая цель использования всех этих средств? Для того, чтобы укрепиться в вере в том, что скрытие Творца, оно к добру, независимо от того, насколько я испытываю всевозможные страдания, зло. То есть практически во мне вот этот эгоизм проявляется как отрицательный, а я пытаюсь свою точку в сердце приподнять над ним. Когда я прохожу все эти процессы и определенное количество страданий, всевозможных проблем по мне прошло, и я все равно желаю раскрыть Творца и оправдать его как доброго, делающего, творящего добро, тогда усилия, направленные на веру в управление Творца, когда они накопятся до нужной меры, чтобы подействовал на него, чтобы человек впитал в себя весь окружающий свет, потому что здесь группа книги Рав, мы практически думаем уже вот об этой следующей ступени. Следующая ступень – это уже свойство отдачи. Отдача. Тогда оттуда на нас действует Ормакив. Когда усилия, направленные на веру в управление Творца, накопятся до нужной меры, то есть необходимо здесь определенное количество усилий, определенное время заниматься этим в группе с учителем, с книгами, чтобы подействовал на него весь исправляющий свет, тогда человек становится готовым к тому, чтобы Творец управлял им в состоянии раскрытия. Тогда поднимается человек в раскрытие Творца. То есть уже не окружающий свет издали ему светит, а он уже поднимается сам в раскрытие. Вот это его уже кли, душа. И он уже выходит на уровень раскрытия. И раскрывается, что Творец управляет им, как добрый творящий добро, всем своим творением, не только ему, а вообще всем. То есть он ощущает в себе этот высший свет, который оценивается им как добро. И тогда, естественно, он, ощущая и всех остальных с собой вместе, потому что получает свойство отдачи. Отдача, видите, тут написано. Поэтому он начинает ощущать и остальных. Он видит, как Творец им также приносит добро. Но они это добро оценивают в соответствии со своими уровнями, на уровне нашего мира, или в двойном скрытии, или в одиночном скрытии. А он на уровне своем, потому что поднялся, видит, что Творец им посылает абсолютное добро. И только от них зависит, от того, на каком уровне они находятся, оправдать или, наоборот, обвинять Творца. Что ощущает человек на этом уровне раскрытия Творца? Он получает свойство бины, свойство отдачи. Развивает в себе кли, так называемое гальгальтер инаим. Человек ощущает от Творца благо, покой, постоянное душевное удовлетворение. Зарабатывает легко и достаточно. Не знает забот и болезней. Становится уважаемым, ему везде сопутствует успех. Если человек желает чего-то, то молится и немедленно получает от Творца. Когда человек приумножает свои добрые дела, успех возрастает. Когда человек сокращает добрые дела, успех уменьшается. Ну так это вроде бы вы можете сказать, он же эгоистически так когда-то думал в состоянии двойного скрытия, что если я делаю добрые дела, Творец должен относиться ко мне добром. Делаю какие-то плохие дела, оплошности, он должен относиться ко мне злом. Но обнаруживал совершенно обратное здесь в скрытии. Почему же сейчас он обнаруживает это так? А потому что Творец, когда дает ему добром за добро, вынуждает его приподняться над своим эгоизмом, чтобы не ради обнаруживания добра от Творца делать добро, а быть выше этого, то есть вопреки. Неважно, какое вознаграждение я получаю, для меня важно оправдать тебя, как делающего добро. То есть человек постоянно поднимается по этим ступеням выше своего эгоизма. Когда он может делать добро и раскрывать при этом добро, Творец ему это делает. Потому что отдача человека не зависит от вознаграждения. А если здесь бы Творец в состоянии двойного скрытия дал бы человеку добро, человек бы делал бы добро только ради того, чтобы получать вознаграждение. То есть человек поднимается постоянно всегда вверх по ступеням возвышения над своим эгоизмом, чтобы быть все больше и больше от него отключенным. Так, чтобы независимо от вознаграждения оправдывать Творца, и независимо от вознаграждения делать добро, то есть участвовать в свойствах отдачи и любви. Если он может это действовать, если он может так действовать вопреки злым состояниям, плохим состояниям, все равно поднимать себя и делать добро, даже если получает от Творца якобы плохие воздействия, и приподнимает себя, и приводит к себе состояние, что независимо от того, что получает от Творца, он желает быть в состоянии отдачи, преодолевает потенциальный такой барьер психологически внутренний и вдруг обнаруживает, что Творец на самом деле абсолютное добро дает ему. То есть все зависит не от Творца, от которого постоянно исходит только доброе воздействие, а зависит от уровня человека. Преодолел ли человек какой-то диапазон, высоту внутри своего эгоизма, приподнялся над ним настолько, чтобы, неважно, что он внутри его чувствует, все равно действовать на отдачу. Тогда он и раскрывает истинное состояние, что получает от Творца одно добро. Но если еще не может внутри себя быть настолько исправленным, то есть независимо от того, что он ощущает, тогда и ощущает скрытие. Далее. Человек видит, что люди, идущие к исправлению, хорошо зарабатывают, здоровые, уважаемые, спокойные, приятные в общении. Это совсем по-другому. Смотрите, вот здесь вот он видит все положительное, а здесь видел все отрицательное в таких людях. Человек видит, что люди, не идущие к исправлению, не имеют заработка, полны забот, больны, презренны, глупы, некультурны, лицемерны, лживы, отвратительны. Баля Сулам тут расписывает нам их всех в таких серьезных свойствах. Вот давайте теперь посмотрим снова. О двойном скрытии он вообще не говорит. Там, потому что нам не будет понятно вообще, что дальше делать. Он написал только двойное простое скрытие и раскрытие. Двойное раскрытие он нам не может описать, потому что там вообще наш разум не может понять те процессы. Но смотрите, если в двойном скрытии, давайте сейчас сравним, если в двойном скрытии, человеку кажется, что люди, идущие путем Творца, бедны, больны, презренны, некультурны, глупы, лицемерны. То есть те, которые устремляются к Творцу. И люди, не идущие к Творцу, преуспевающие, уверенные, здоровые, спокойные, умные, добрые, располагающие к себе. То здесь, в раскрытии, наоборот, люди, идущие к исправлению, хорошо зарабатывают, здоровые, уважаемые, спокойные, приятные в общении. А которые не идут к исправлению, полны забот, больны, презренны, глупы и так далее. Возникает очень интересный вопрос. Как это может быть, человек, который находится передо мной, здоровый или больной, богатый или бедный, я могу оценить, он презренный или он уважаемый? Это я могу подумать, как-то так и оценить. Это не значит уважение, это не значит презрение и так далее. Но если человек здоровый или больной, если он богатый или бедный, это измеряется кошельком, богатство или бедность. И здоровье или больной – это объективная реальность, какими-то медицинскими проверками. Как же может быть, чтобы даже такие параметры изменялись? Или он или они спокойные и уверенные, или они постоянно полны забот, не имеют заработка, больны, презренны, глупы. То есть, вроде бы, нам кажется, что это объективные, совершенно объективные, не имеющие к нам отношения параметры состояния человека. То есть, неважно, я его вижу так или остальные его видят так. Смотри-ка, он зарабатывает, смотри, он здоровый. Нет. Мы не представляем себе, что значит перейти махсом, подняться над эгоизмом и начинать смотреть на мир совершенно иными глазами, через свойство отдачи, а не через свойство получения. Над махсомом свойство отдачи, под махсомом свойство получения. И в таком случае мы видим совершенно иную картину. Так и говорится: «Улама фухраити, и увидел я обратный мир». И непонятно нам сегодня, мы не можем это понять. Мы не видим, мы никогда не были в следующем измерении. Что действительно на самом деле, то, что нам сегодня кажется такими объективными параметрами, как здоровье, заработок, доброта, успех, расположение людей, культурный, некультурный, глупый, умный, лицемерный, прямой. Это все каждый человек может думать о другом по-разному. Но что даже объективные параметры, как богатство и здоровье, они не объективны. Это все я оцениваю в своих келим, в своих свойствах. И если я приподнимаюсь над махсомом, я вижу совершенно иную картину. Поэтому сегодня, когда мы находимся с вами в начале такого процесса, огромного глобального процесса, который должен пройти по всему человечеству, должен перевернуть все наше мировоззрение, постижение реальности, ощущение себя, Творца, окружающих, то нам очень важно донести до людей, насколько это возможно, конечно, что такие свойства или состояния, параметры, как даже здоровье и удача, богатство, бедность, это зависит только лишь от наших духовных состояний по лестнице наших духовных свойств. Ни от чего другого. Ты хочешь изменить себя сейчас, ты хочешь вдруг ощущать себя богатым, здоровым. Это не покупается за деньги. И мы это сейчас увидим в мире, когда все это будет рушиться все больше и больше. Это будет покупаться только за твой труд подняться на уровень раскрытия Творца. Вещи, совершенно не укладывающиеся в нас в голове, они нереальными нам кажутся, мы никак не можем избавиться от нашей субъективности, но придется. Есть такие, есть там вопросы, может быть, мы из них сможем получше разобрать эту статью. Да, наши слушатели задают много вопросов как раз по теме урока. Вас спрашивает Фредерик из Франции. Когда человек прикладывает большие усилия к Творцу и поднимается вот по этим ступеням, которые вы нарисовали, возможно ли его откат на предыдущие ступени или только идет постоянный подъем? Да, возможен. Хотя сказано «поднимают и не опускают», «маалим бикодыш влом маридим бикодыш», но возможен на определенное время и в определенном объеме. То есть искрытие человек может пройти двойного в одиночное. Находясь в одиночном скрытии, если он существует уже постоянно, он иногда достигает раскрытия на какое-то маленькое, мизерное толику времени и снова падает в скрытие. Он может достичь раскрытия и потом снова упасть по каким-то причинам, но это редко случается. Как правило, тот, кто проходит махсом, он уже идет дальше. Но отношения вот эти между двойным и одиночным скрытием, они постоянно-постоянно в человеке чередуются между собой. Есть люди, которые в состоянии, это зависит от их подключения к общей группе, которые в состоянии получить от группы такую силу, которая их демпфирует, которая их удерживает как бы на плаву, и тогда они существуют в состоянии одиночного скрытия. Есть люди, которые не так привязаны к группе, не так вместе могут создать вокруг себя такую среду, которая бы им помогала бы и поддерживала. И тогда они срываются очень часто с одиночного скрытия снова в двойное. Еще? Спрашивает Олеся из Москвы. Процесс прохождения от второй до первой ступени скрытия, от чего он зависит? От силы точки в сердце или от чего-то другого? И как ускорить время прохождения каждого этапа? Время прохождения каждого этапа, оно раскрывается, оно сужается, сокращается только от усилий человека. Или мы действуем под воздействием наших решимо, которые в нас проявляются постоянно и которые нас гонят вперед. Но это очень длинный путь, рассчитан на несколько кругооборотов жизни. Или если мы включаемся в группу и вместе с группой хотим пройти эти состояния, то тогда мы их проходим быстро, мы их проходим комфортно, удобно в течение нескольких лет. Все равно, я не хочу скрывать, путь наш в двойном и в одиночном скрытии – это путь нескольких лет. Потому что человеку надо привыкнуть к тому, что, в каком состоянии он существует. Ему надо создать вокруг себя эту среду, как пишет Баля Сулам в статье «Свобода воли». Окружение подходящее, он должен с этим окружением соединиться. Он должен выбрать от него дополнительные силы, обратиться с этими силами наверх, на следующую ступень, к Творцу, получить оттуда исправляющий свет. И когда этот свет уже в нем достаточное время действует, тогда у него возникнет уже вот этот кли, с которым он выйдет на уровень раскрытия. Дальше. Спрашивает Дмитрий из Киева. Могу ли я почувствовать, и осознаю ли я барьер между одинарным и двойным скрытием, между этими состояниями? Нет. Двойное и одинарное скрытие, оно такое расплывчатое, оно как волны, незаметно переходящие одно в другое состояние, что его определить четко, грань между ними определить невозможно. Потому что где тут находится скрытие одинарное, а где оно двойное? мне очень трудно это уловить, потому что в состоянии скрытия я нахожусь в смешанном состоянии, в таком смущенном состоянии. Я не вижу, не чувствую, у меня спутанность мыслей, у меня непонятно, что во мне происходит. Я такой отупевший, такой стукнутый, грубо говоря. Я оправдываю Творца не по неволе, а что я могу еще сделать? Потом вдруг забываю вообще о том, что это Он существует. Потом снова ощущаю, что это Он, и Он живет во мне, как бы, но в обратном состоянии. Я как бы пытаюсь Его ухватить и заставить, чтобы Он больше немножко раскрылся. Я пытаюсь оправдать Его на сегодня или на будущее, или за прошлое и так далее. И вдруг снова падаю в то, что случается что-то вокруг меня, и я считаю, о, это кто-то сделал, это что-то произошло. То есть не от того же источника. И так каждый момент моего существования. То есть двойные одиночные скрытия, они постоянно в нас чередуются, они смешиваются. Поскольку это скрытие, то я не могу точно определить, какое оно. И внутри каждого скрытия существует очень много всевозможных деталей его, нюансов, метаморфоз. Еще, Саш? Спрашивает вас Сильвия из Гватемалы. Человек, который находится, ну, выполняет религиозные ритуалы и находится под влиянием религии, он находится в состоянии одиночного или двойного скрытия? Человек, который находится в состоянии, который исполняет религиозные предписания и считается религиозным, он не находится абсолютно ни в каком скрытии. Вы можете его спросить, он вам не скажет, что Творец скрыт. Он скажет вам, Творец не скрыт, вот везде, во всем мире, вот это все Творец. У него нет ощущения скрытия Творца. Скрытие Творца – это уже связь с Творцом. А человек религиозный связи с Творцом не имеет. Религия не приводит к связи с Творцом. Религия дана человеку для того, чтобы он выполнял в нашем мире определенные ее предписания в надежде на вознаграждение. Вот и не более того. Религия не приводит человека к раскрытию Творца. Она не изменяет человека, не меняет его свойства. Она просто делает ему рамки, создает ему такие рамки, чтобы он оставался в этих рамках, в своих действиях. И в этих действиях он так и тысячи лет продолжает существовать. Человек, который начинает ощущать точку в сердце, начинает работать с собой, с одной стороны давит на него сзади страдания, с другой стороны он увлекается вперед точкой в сердце, вопросом о смысле жизни. Такой человек приходит к состоянию двойного скрытия. То есть двойное скрытие – это не для простого человека и не для верующего. Это для человека, у которого уже существует точка в сердце. Ведь поймите, для того, чтобы нам начинать говорить вообще о человеке, мы должны говорить не просто о желании. Само желание – это наше животное. Мы должны говорить о точке в сердце, которая существует рядом с желанием. То есть существует мое желание, наполненное больше или наполненное меньше, и точка в сердце, точка связи с Творцом. Вы помните, как мы с вами рисовали это взаимодействие между Творцом и человеком? Вот стол со всеми явствами на нем. Тут находится хозяин, а здесь находится гость. Так вот, у гостя есть отношение к столу. Это наполнение, наслаждение, наполнение. И есть отношение к хозяину. Так вот, есть наполнение, оно относится к эгоизму. Эгоизм. И есть отношение к хозяину, он, что называется, раскрытие Творца, к точке в сердце. То есть есть два абсолютно разных отношения меня и Творца. Творец воздействует через наслаждение на мой эгоизм и одновременно воздействует самим собой на мою точку в сердце. Если у человека есть точка в сердце, тогда он может продвигаться, тогда он входит в состояние скрытия одно, скрытие второе, раскрытие и полное слияние. Скрытие двойное, скрытие одиночное, раскрытие одно и раскрытие двойное. И тут уже гмар-тикун. То есть, с одной стороны, есть воздействие на мой эгоизм, плохие, хорошие, а с другой стороны, отношения с Творцом. И мне нельзя ни в коем случае сопоставлять одно с другим. Я должен в своем ощущении эгоистическом, плохо в нем или хорошо, не обращать на него внимания, приподняться над ним. Только для того, чтобы по второй линии соединиться с Творцом. И тогда я, управляя своим эгоизмом, больше-меньше я в нем ощущаю, насколько больше, насколько меньше, я начинаю сближаться с Творцом. Чем больше я свой эгоизм могу опустошить и остаться в связи с Творцом, тем я поднимаюсь выше. Поэтому, когда мы говорим о двойном скрытии, одиночном, и так далее, то мы говорим о человеке, в котором существует точка в сердце. Она не зависит, он религиозный или нерелигиозный. Она не зависит вообще ни от религии, ни от национальности, ни от расы, ни от пола, ни от чего. Есть в человеке это, тогда у него есть уже вторая вот эта вот линия связи с Творцом. Нет, тогда он живет как животное. Больше наполняю себя, меньше наполняю себя. И больше никак. Поэтому вот это вот мы должны четко разделять. И поэтому мы так и должны относиться к людям. Если у людей нет этой точки в сердце, вот она закрыта. Закрыта. Тогда мы к ним относимся очень просто, как к ребенку, как к простому человеку. Все, чтобы ему было хорошо. Но как только у него появляется точка в сердце, тогда надо сразу же попытаться дать ему методику развития этой точки в сердце вплоть до слияния с Творцом. Вот в этом-то и заключаются наши сегодняшние проблемы, потому что весь мир входит в состояние, когда ему будет очень трудно получить какое-то наполнение, с одной стороны, а с другой стороны будет проявляться в этом мире во многих людях, в миллионах, в миллиардах точка в сердце, устремление к Творцу. И нам надо здесь объяснить им, в каком же замечательном вообще поколении мы существуем. Потому что нам дана возможность не наполнить себя или наполнить. Мы никогда не достигнем в этом отношении никакого прогресса, улучшения, ничего. А нам дана возможность соединиться с Творцом по второй линии, от точки в сердце к Творцу, приподнявшись над нашим эгоизмом. И тогда мы увидим мир бесконечно вечный. Мы пройдем махсом, и тогда у нас будет совершенно другое кли духовное. Вот этот вот психологический барьер, только бы нам пройти, двойное и одиночное скрытие, когда нам будет неважно, как мы наполняемся или нет, и мы выходим в состояние, когда мы абсолютно наполнены и наслаждением бесконечным и вечным, и, кроме того, ощущением вечной жизни, слиянием с высшей силой природы. Поэтому вот эти четыре этапа, которые сейчас раскрываются перед всеми нами, они должны нас к этому состоянию абсолютному привести. Поэтому надо этому радоваться и пытаться объяснить это всему человечеству. Те, в ком будет проявляться точка в сердце, она сейчас будет проявляться во многих и везде. Те получат сразу же возможность с помощью этой методики приподнять себя и обнаружить, что мы существуем для того, чтобы выйти в новые измерения. Вот сегодняшний кризис и все эти кризисы, которые сейчас будут следовать друг за другом, они для этого и существуют. Чтобы приподнять нас из эгоизма и дать нам возможность по второй линии выйти на связь с Творцом. Я с вами прощаюсь до нашего следующего виртуального урока. Я приглашаю вас снова на наш конгресс в Англии и в Америке. Я буду ждать от вас еще вопросов и желаю вам всего наилучшего. Пойдем по второй линии и наполнимся бесконечным и вечным. До свидания.